Упражнение с малахитом. Медленно приблизьте глазок малахита к глазу. Пусть ваш взгляд мягко расфокусируется. Погрузитесь в глубину черного глазка. Настройтесь на мысли о выздоровлении и восстановлении зрения. При этом вы постигаете древнюю мудрость, и эта мудрость придет к вам в тяжелую пору нужды и выручит. Повторите упражнение ежедневно в одно и то же время в течение 15 минут. Первые три дня подносите малахит к одному и тому же глазу. С 4 по 7 день делайте упражнение с закрытыми глазами. Представьте, что глазок малахита – это глаз того, кто искренне заботится о вас. С 8 по 9 день подносите малахит к другому глазу и делайте упражнение так же, как прежде. Затем дайте себе отдых на 9-12 дней с тем, чтобы новая информация усвоилась. И когда вы проверите по таблице свое зрение, вы удивитесь, что стали видеть лучше. После упражнений с малахитом мягко сфокусируйте свой взгляд, как будто вы смотрите искоса. Такое отдыхающее зрение является прекрасной релаксацией для глаз.